но и нежно водить пальцем по запястью Брианы. И, ощутив, что пульс у нее участился, явно был польщен. «Ну что ж, мне это нравится. Можешь, конечно, еще надавить на англичан, если хочешь. Нет, «Таймс» я не видел». «Правда? Вовремя они это напечатали?» «Да нет, я тут ни при чем». «Отлично! Спасибо!» «Я что? Ты пришлешь факс? Сюда!» Он подался вперед и быстро поцеловал Бриану в губы. «Счастливо, Арлена!» «Нет, пошли лучше по почте, я потерплю». «Я тебя тоже, красавица! Я с тобой скоро свяжусь!» Когда Бриана обрела дар речи, ее голос был таким ледяным, что температура в комнате опустилась, наверное, градусов до 10. «Тебе не кажется, что флиртовать с одной женщиной по телефону и одновременно целовать другую невежливо?» У Грея и так-то был довольный вид, а тут он вообще просиял. «Ты ревнуешь, дорогая?» «Еще чего? Нет, конечно». «Ну, хотя бы капельку, да?» Грей схватил Бриану за вторую руку и поднес обе руки к губам. «Что ж, это прогресс. Мне даже обидно сообщать тебе, что это мой литературный агент, добропорядочная замужняя дама. Арлена, конечно, мне очень дорога, а оплата ее услуг обходится еще дороже. Но, увы, она на 20 лет старше меня и имеет 3 внуков». О, прослыть глупой Бриане было почти так же неприятно, как прослыть ревнивой. «Но теперь-то ты, надеюсь, пообедаешь?» «Ой, да я совсем забыл про еду». По глазам Грея было совершенно ясно, что у него сейчас на уме. И Бриана ничуть не удивилась, когда в следующую секунду он притянул ее к себе. «Тебе так идет эта шляпа!» Однако она ловко увернулась от его поцелуя, и губы Грея лишь слегка мазнули по ее щеке. «И какие новости?» — сообщила тебе эта добропорядочная дама. «Превосходные! Издателю понравились пробные главы, которые я прислал ему пару недель назад, и он предлагает заключить договор». Грей принялся нетерпеливо покусывать ее мочку уха, и Бриана подумала, что он все-таки проголодался. «А я почему-то считала, что ты предлагаешь свои книги издательствам до того, как начнешь их писать». «О, нет! Я не люблю чувствовать себя в клетке». Грей опасался этого настолько, что однажды, не желая быть связанным обещанием, даже отказался от заманчивого предложения написать трилогию. Грей медленно целовал ее плечи, и по телу Брианы разливалось тепло. «Ты говорил, тебе заплатят 5 миллионов? Я даже не представляю себе такой кучи денег». «Нет, на сей раз я получу больше. Арлена выторговала 6,5. Бриана потрясенно вскинула голову. 6,5 миллионов американских долларов? «Ага. Такое впечатление, будто играешь в монополию, да?» — усмехнулся Грей и, обняв Бриану за талию, коснулся губами ее виска. «Через месяц в Нью-Йорке премьера». «Премьера?» «Да, очередного фильма. Арлена считает, что я должен приехать». «Разумеется. Фильм же снят по твоей книге». «Да ну ее, это старье. Меня теперь интересует только обратный кадр». Губы Грея игриво дотронулись до уголка ее рта, и у Брианы прервалось дыхание. «Обратный кадр? Да, так называется моя новая книга. Теперь только в ней дело». Глаза Грея сузились, взгляд устремился в пустоту. «Точно! Он должен найти записи!» «Черт, как я раньше не догадался! Как только он найдет ее дневник, у него просто не будет другого выбора. Да-да, именно так. Все тело Брианы горело от поцелуев Грея. — О чем ты говоришь? Что он найдет? — пролепетала она. — Дневник Делии. Дневник, который свяжет прошлое и настоящее. И когда он прочитает этот дневник, путь к отступлению будет ему заказан. — Ему придется... — Грей покачал головой, словно выходя или, наоборот, входя из транса. «Пойду поработаю. Да-да, пойду». Когда Грей поднимался по лестнице на второй этаж, Бриана, сердце которой все еще выпрыгивало из груди, окликнула его. «Грейсон!» Но он уже погрузился в мир своих фантазий. В глазах Грея появился нетерпеливый блеск, и у Брианы даже закралось подозрение, что он ее не видит. «Что?» Словно эхо отозвался он. «Ты не хочешь поесть?» «Нет, не сейчас. Чуть погодя, оставь поднос у двери. Спасибо». И он ушел. Ну и ладно. Бриана подбоченилась и натужно расхохоталась. Цирк, да и только. Он чуть было не соблазнил ее и сам того не заметил. Пусть проваливает ко всем чертям со своей Делией и ее дневником. Хватит с нее убийств и членовредительства. От этого голова кругом идет. Слава богу, что он отвлекся. А то ее сопротивление становится раз от раза слабее. Хотя глупо давать слабину в отношениях с человеком, который потом преспокойно уедет из ее дома и из страны. Он ведь перекати поле. Но с другой стороны, ей так хочется, путь ненадолго, но стать для него средоточием желаний, пусть даже на одну ночь. Зато она поймет, что значит подарить мужчине блаженство и испытать его самой. Конечно, одиночество будет горьким, но это потом. А сперва она может познать сладость любви. «Можешь познать, а можешь и не познать», — предупредила себя Бриана, щедрой рукой накладывая Грею холодные телятины и сырных крокетов. Грей, естественно, не отреагировал на ее появление в комнате. Впрочем, она этого и не ждала. Он сгорбился над компьютером, пальцы его летали по клавиатуре. Когда Бриана налила ему чаю и поставила чашку на стол, Грей промычал нечто невразумительное, не отрываясь от экрана. Бриана улыбнулась, с трудом удерживаясь от желания погладить Грея по голове, и решила, что сейчас самое время дойти до дома Мерфи и попросить его починить машину. Прогулка помогла ей развеяться и позабыть о неподобающих желаниях. Было ее любимое время года. Птицы весело щебетали, цветы распускались, а холмы зеленели так трогательно, что Бриане захотелось всплакнуть. Она издалека услышала пыхтение трактора. Мерфи работал на поле. Бриана шла, помахивая корзинкой и напевая. Перебравшись через низкую каменную ограду, она улыбнулась длинноногому жеребенку, который жадно сосал мать, пасшуюся на лугу. Бриана полюбовалась на животных, погладила их и пошла дальше, решив потом заглянуть к Мэгги. Она же вот-вот родит, и ей некогда будет ухаживать за садом. Надо помочь сестре. Кон ринулся навстречу Бриане. Она засмеялась. — Ну что, мой крестьянин, все пашешь землю? Или гоняешься за зайцами? Нет, это не для тебя. Бриана подняла корзинку повыше. Зато дома тебя ждет отличная косточка. Мерфи заглушил мотор трактора и спрыгнул на свежевспаханную землю. Хороший сегодня день для сева, правда? Сказала Бриана. Не хороший, а отличный. Поправил ее Мерфи и покосился на корзинку. «А что у тебя тут, Бри?» «Взятка». «Ты же знаешь, я не подкупен». «Вот как? А если тут воздушный пирог с яблоками?» Мерфи закатил глаза и вздохнул с преувеличенным сладострастием. «Тогда я твой». «Бери». Однако в руки она ему корзинку не дала, а игриво помахала ею перед носом Мерфи. «Я опять к тебе со своей машиной, Мерфи». Он поморщился. «Бриана, дорогая, твоя колымага отжила свой век. Давно! Но, может, ты все-таки посмотришь?» Мерфи задумчиво уставился на корзинку. «В обмен на воздушный пирог?» «Ага. Он твой. До последней крошки». «Ладно, уговорила, но предупреждаю. К лету тебе все равно придется купить новую машину». «Куплю, куплю, но мое сердце отдано оранжерее. Машина может еще немного подождать». «Ты успел посмотреть мои чертежи, Мерфи?» «Успел». «Ну, что я тебе скажу? Все это, конечно, можно сделать». Мерфи достал сигареты и закурил. «Я кое-что уже даже прикинул в уме». «Ты прелесть, Мерфи!» Бриана чмокнула его в щеку. «Ага, мне это все женщины говорят», — усмехнулся он. «Интересно, что бы подумал твой американец, если бы увидел, как ты со мной кокетничаешь?» «С чего ты взял, что он мой?» — вскинулась Бриана. Мерфи в ответ только поднял брови. Бриана помолчала и спросила. «Тебе он нравится, да?» «Да, он располагает к себе». «Ты к нему неравнодушна, Бриана?»